не человек для спорта, а спорт для человека. Алексей Иванович был удовлетворен. Правильно Юрка сделал, что совета послушался. Тренеру напиши, что мы его поздравляем и все такое. В Саратовский индустриальный техникум приняли троих друзей из Люберец без экзаменов, как отлично завершивших обучение в ремесленном училище и седьмой класс школы. Юра был поражен могучей Волгой, описывал город, где ему предстояло 4 года жить и учиться, делился, что в группе они, пожалуй, самые молодые, так как поступают люди, уже поработавшие на заводе. Несколько человек в военных гимнастерках, видно, участники Великой Отечественной войны. Вот какое письмо написал Юра в Клязьму моим сестрам Марусе, Ольге, да их детям, своим двоюродным сестрам, брату. «Привет из Саратова. Здравствуйте, тетя Маруся, тетя Оля, Надя, Лида, Вовочка и Галочка. Привет всем остальным. Сегодня у меня свободный вечер, и я решил написать письма вами домой. В техникум я уже зачислен. Еще 18-го нам об этом сказали. С 15 по 17 сдавали пробу в мастерских. 18-го сообщили, что зачислены и отправили в колхоз на 2 дня на работу. Этот колхоз расположен в 200 километрах от Саратова. Мы ездили на своей машине и помогали колхозникам вывозить хлеб на элеватор. Несмотря на засушливый год, хлеба в колхозах много. Овощей же и фруктов в Саратове немного, и они немного дешевле, чем в Москве. В этом году на овощи и фрукты повлияла засуха. Местные жители говорят, что такое жаркое лето бывает здесь очень редко. Жара сейчас стоит такая, что жарко ходить в одной рубашке. На небе почти не бывает облаков. За все время, сколько я здесь нахожусь, с 10 по 23, выпал утром лишь один маленький дождь. Одно спасение — сидеть в Волге. Я загорел так, что Надя теперь далеко до моего загара, как на юге. Сейчас помогаем в подготовке техникума к учебному году. Пишем лозунги и так далее. Мой адрес — город Саратов, улица Мичурина, дом 21, Гагарин-Ю. До свидания. Пишите все о себе. С приветом, ваш Юрий. Жду ответа 23.08.51 года. Так что этим летом нам свидеться с Юрой не удалось. Я очень скучала без него. Только заботы отвлекали от мыслей о сыне. А забот этих прибавилось. В семье Валентина после Люды, которая родилась в 1949 году, появилась вторая девочка Галинка. Сын к этому времени отделился, но дом он поставил рядом с нашим, так что девочки постоянно были у бабушки с дедушкой. Родился второй ребенок и в семье Зои и Дмитрия. Когда выписали мы дочку из роддома, он сказал: «Назовем мальчика Юрой». Я поняла, что и она тоскует по любимому брату. Осенью 1951 года Бориска объявил, что задумал тоже идти в ремесленное училище. Мне не хотелось его отпускать. Он-то не такой организованный был, как Юра. Но Боря настаивал, пожаловался даже Юре, что ему препятствуют. Юра тут же пришел брату на помощь, написал, что хоть учился Боря не так уж прилежно, но человек он работящий, и не надо, мол, его будущее губить. Уехал Боря в Одинцовское строительное ФЗУ, которое проводило у нас в Гжатске набор ребят. Стал обучаться на каменщика. Закончил ФЗУ успешно, получил высокий рабочий разряд, вернулся в Гжатск отстраивать родной город. Так что его рабочая биография началась с 16 лет. Я несколько раз приходил на стройку. Постою издалека, чтобы он не приметил, посмотрю на младшего. Напоминал он моего Алешу в его молодые годы. Вроде бы неторопливое движение, каменщика, осноровистый. Стенка незаметная, но ровнехонькая, поднимается. Вплоть до того времени, как ему в армию идти, проработал Борис на стройках. Стал опытным рабочим. Люди его за труд уважали, молодежь выбрала в комсомольское бюро. Письма из техникума. Юра понимал, что мы без него скучаем, поэтому старался, чтобы мы поменьше ощущали его отсутствие. Письма по-прежнему приходили обстоятельные, и мы уже могли до мелочей представить их студенческие дни. Его, Петушкова и Чугунова прозвали неразлучными москвичами. Учеба у них ладилась. Зато у остальных студентов обучение шло трудно.